Стоит ли удивляться, что среди заключенных уже было 28 попыток самоубийства? На настоящий момент имеется по крайней мере 34 документальных случая злоупотреблений властью, совершенных в ФБР в соответствии с законом о патриотизме, и, по меньшей мере, еще 966 человек подали официальные жалобы. Многие из этих людей просто занимались своим делом или пытались воспользоваться свободами нашего открытого общества. Вот некоторые примеры. Джон Кларк, один из организаторов коалиции по борьбе с бедностью канадской провинции Онтарио, ОКАП, направлявшийся в университет штата Мичиган читать лекцию, был задержан на американской границе сотрудниками иммиграционной службы. Прибывший из Детройта сотрудник государственного департамента допросил Кларка, выяснил подробности его участия в акциях протеста антиглобалистов, поинтересовался, выступает ли он против идеологии Соединенных Штатов, и даже спросил, неизвестно ли ему местонахождение Усамы бен Ладена. Сотрудник показал досье, составленное в государственном департаменте на Кларка, в котором, в частности, имелись фамилии человека. Дома, у которого останавливался Кларк во время приездов в Чикаго, и листовки, сообщающие о предыдущих лекциях, которые читал в Соединенных Штатах Кларк. Судья одного из пригородов Нью-Йорка спросил, Анис Суходер, гражданку США ливанского происхождения, является ли она террористкой, когда та предстала перед судом по поводу штрафа за неправильную парковку. В мае 2002 года 6 французских журналистов были задержаны в международном аэропорту Лос-Анджелеса, после чего их допросили и подвергли личному досмотру. Продержав журналистов сутки, их выслали из Соединенных Штатов, не дав возможности добраться до цели назначения – выставки, ярмарки, видеоигр. Сотрудник полиции в форме вошел в 1:30 ночи в класс преподавателя Томаса Триса в средней школе в штате Вермонт и сфотографировал плакат работы одного из учеников, на котором был изображен президент Буш с ртом, заклеенным скотчем с надписью «Используйте скотч по назначению. Заклейте себе рот». В одном из своих обращений к американскому народу президент Буш советовал заклеить скотчем двери и окна, чтобы защититься от террористических атак, предположительно химических и бактериологических. Несмотря на полную абсурдность этого предложения, в кратчайшие сроки в магазинах были раскуплены все запасы скотча. Примечание переводчика. Трис был отстранен от преподавания современной истории. К студентке колледжа из штата Северная Каролина А. Джи Браун зашли два сотрудника секретной службы и спросили, есть ли у вас антиамериканские материалы? Не приглашая сотрудников в дом, Браун показала им то, ради чего, на ее взгляд, они пришли. Плакат с требованием отмены смертной казни, на котором был изображен Буш на фоне виселицы с повешенными, с подписью «Мы внемлем каждому вашему слову». Непереводимая игра слов. Английское выражение «hang on» — «внимать» дословно переводится как «вешать». Примечание переводчика. Активист партии «Зеленых» штата Северная Каролина Дуг Штубер, собиравшийся вылететь в Прагу, был задержан в аэропорту и допрошен, после чего ему заявили, что в этот день «Зеленым» вылетать из страны запрещено. Агенты секретной службы, проводившие допрос, показали Штуберу документ из Министерства юстиции, гласящий, что «Зеленые» являются потенциальными террористами, после чего Штубера сфотографировали. В конечном счете он был вынужден остаться в стране. Телекомпания CBS уволила продюсера фильма «Гитлер. Восход зла» за заявление, в котором сравнивались настроения в современной Америке и в Германии на момент прихода Гитлера к власти.